Глава 28. Из вольноотпущенников особенное внимание он оказывал евнуху Пасиду, которого при британском триумфе даже пожаловал почетным копьем, словно воина. Не менее любил он и Феликса, которого поставил начальником когорт и конных отрядов в Иудее, супруга трех цариц, и Гарпократа, которому дал право ездить по Риму в носилках и устраивать всенародные зрелища, и еще больше Полибия, своего советника по ученым делам, которого даже на прогулках нередко сопровождали по бокам оба консула. Но выше всех он ставил Нарцисса, советника по делам прошений, и Палланта, советника по денежным делам. Примечание. Почетное копье — копье без наконечника, служившее боевой наградой. Иудея вновь управлялась римскими прокураторами после смерти Агриппы I в 44 году. Из трех цариц известны две. Одна — дочь Агриппы I, другая — дочь Юбы II Мавританского и по матери — внучка Антония и Клеопатры. По ученым делам — а студиис, по делам прошений — а либелис, по денежным делам — а рацион нибис, название придворных ведомств, учрежденных Клавдием. Этих он с удовольствием позволял сенату награждать не только большими деньгами, но и знаками квесторского и приторского достоинства, а сам попускал им такие хищения и грабежи, что однажды, когда он жаловался на безденежье в казне, ему остроумно было сказано, что у него будет денег вдоволь, стоит ему войти в долю с двумя вольноотпущенниками. Примечание. Знаки квесторского достоинства получил Нарцисс за действия против Мессалины и Силия, приторского — Паллант за инициативу одного декрета против рабов, Тацит, Анналы. Богатство Нарцисса достигало 4 миллионов, Палланта — 3 миллионов сестерциев, Дион, Тацит.